Несмотря на это, ей все же удалось через знакомого офицера исторического корабля заполучить его автограф, или, вернее, торопливую каракулю, которая должна была сойти за таковой. Герцог Веллингтон удостоил ее той же чести. Превосходную добычу дал Венский конгресс. Необыкновенная быстрота, с которой работа мисс Гэзл позволяла самому занятому человеку между делом удовлетворить ее притязания. Так поступили князь Меттерних, господин Телеран, лорд Кестери, господин фон Гарденберг и многие другие представители европейских держав. Царь Александр признал и скрепил подписью свое курносое изображение, вероятно потому, что художнице удалось из жидких волос, торчащих вокруг его лысины, создать некое подобие лаврового венца. Портреты Рахили фон Варнгаген, профессора Шеллинга и князя Блюхера фон Вальштадта доказывали, что и в Берлине она не теряла времени даром. Она везде умела его использовать. Холщовый переплет ее альбома скрывал еще немало трофеев, которые она, оживленно их комментируя, показывала опешившей Шарлотте. В Веймар ее привлекла слава этого города, этого прелестного уголка, как средоточие прославленной немецкой культуры. Для нее он был полем охоты за знаменитостями. Она сожалела, что поздно выбралась сюда. Старый Виланд, а также Гердер, которого она называла «великий проповедник» и «человек, который написал разбойников», умерли и таким образом от нее ускользнули. Правда, в ее записках значилось, что здесь все еще живут писатели, на которых стоит поохотиться, как, например, господа Фальк и Шутце. Вдову Шиллера она уже заполучила в альбом, а также мадам Шопенгауэр и несколько наиболее известных актрис придворного театра, Энгельс и Лорцинг, например. До госпожи фон Гейгендорф, вернее, Ягеман, ей еще не удалось добраться. Но она тем настойчивее стремилась к этой цели, что через посредство прекрасной фаворитки надеялась открыть себе доступ и ко двору. Кое-какие зацепки для проникновения к великой княгине, супруге наследного принца, у нее уже имелись. Что касается Гёте, чье имя, как, впрочем, и большинство имен, она выговаривала столь ужасно, что Шарлотта долго не понимала, кого она, собственно, имеет в виду, то она и здесь уже напала на след, хотя дичь еще пряталась в кустах. Весть о том, что знаменитая модель героини прославленного романа с сегодняшнего утра находится в городе, в той же гостинице, чуть ли не в соседнем номере, наэлектризовала ее не только из-за самого объекта, но и потому, что благодаря этому знакомству, откровенно призналась она, можно будет убить двух зайцев сразу. Вертерова Лотта, без сомнения, проложит ей дорогу к автору Фауста. А последнему стоит только замолвить слово, и перед нею распахнутся двери госпожи Шарлотты фон Штейн. Об отношении этой леди к образу Ифигении в ее записной книжке в отделе «Немецкая литература и философия» значилось кое-что для памяти, что она и не замедлила показать ее тезке из царства прообразов. Случилось так, что Шарлотта в своем белом пудермантеле вместо нескольких минут просидела с Розой Гэзл 3/4 часа. Увлеченная наивной прелестью и веселой энергией маленькой женщины, подавленная величием ее охотничьих трофеев, она недоумевала, стоит ли считать пошлостью такой художественный спорт, или лучше на все это взглянуть сквозь пальцы. Как-никак лестно быть причисленной к большому свету, дыханием которого веяло от охотничьих записок мисс Гэзл, быть принятой в сон славных, запечатленных на этих страницах. Короче, жертва своей общительности, Шарлотта сидела в одном из обитых кретоном кресел, с улыбкой прислушиваясь к болтовне странствующей художницы, которая рисовала ее, примостившись напротив. Она делала это виртуозно, слышными штрихами, видимо, не всегда столь же удачными, сколь уверенными, так как ей часто приходилось стирать их большой резинкой, причем она не проявляла ни малейшей нервозности.